Постаревшая Александра Смирнова рассказывала в гостиной баронессы Фридрикс. «Представьте себе, мне довелось в царском саду, так она называла летний сад, слышать от крестьянина Витебской губернии такие речи и видеть такие взгляды. О, меня мороз по коже пробирал». Баронесса полностью разделяла опасения. «Как же прав был покойный государь, не приступая к этому делу. Помню, он говорил, что народ наш слишком молод и неопытен, чтобы быть предоставленным самому себе и ходить без помощи. Государь Николай Павлович знал, что развитие и образование еще далеко не проникли, не только в низший слой, о том и говорить нечего, а что и в нашем дворянском слое оно весьма поверхностно. Теперь-то мы в этом можем убедиться воочию». «Заметьте», — вступил в разговор постаревший и совсем седой Леонтий Дубельт, приехавший похлопотать за сына, пристроить во флигель адъютанты. «И у нас кто блажит и кричит наиболее, как не те, у которых нет ни кола, ни двора? Бездомные люди всегда самые большие крикуны. Как же не кричать всей Европе, когда там все праздно шатающиеся, все без домов, без земли, без угла, где голову преклонить?» Дубельт был не совсем прав, ибо лондонский крикун Герцен как раз обладал немалым состоянием, но общий пафос отставного жандарма, собравшиеся в гостиной, вполне разделяли. «Подкопайте наше самодержавие, или пусть оно новыми выдумками само себя подкопает, и вы увидите, что в короткое время у нас будет то же, что в этой хваленой Европе. Всякий захочет, чтобы ничего не делать, и чтобы к нему летели в рот жареные рябчики». Разговор был откровенен вполне, однако нельзя было одного осуждать нынешнего государя, и потому хвалили его отца. Хозяйка вспомнила случай, происшедший в 1847 году, когда в столице стали ходить щегольские общественные экипажи под названием карет Невского проспекта, десятиместные, удобные, на лежачих рессорах, что было большой редкостью. Кареты ходили от Песков до Английской набережной. Плата за проезд составляла с пассажира по 10 копеек. Модная новинка очень полюбилась публике. Всегда они были полны, так что трудно было достать место. И в один из апрельских дней в одной из таких карет с публикою прокатился из любопытства и государь. При входе его все прочие, сидевшие в карете, сжались. Он извинился перед ними, что длинными своими ногами занимает много места. Сколько величия в этой скромности! Присутствующие закивали в полном согласии с чувствами рассказчицы. Они искренне не помнили Николая Павловича, каким он был в последние годы своей жизни. Самодовольного, равнодушного, с красным лицом, со старательно зачесанными на лысину волосами, выпирающим из-под шарфа животом. Им виделся покойный император таким, каким они его узнали в годы своей молодости, румяным, стройным красавцем, только отпустившим усы. Вспоминали его молодцеватую грозность, галантность с дамами и все то ушедшее время, когда они сами были молоды и сильны. «Удивительно ли, что по смерти нашего мудрого государя повеяло слабостью и распущенностью? Они вообразили, что, сделавшись самостоятельны, они со дня на день будут и все образованы. Дали им свободу мысли, свободу действий, свободу печати, думая тем ускорить развитие России. И этот бешеный поток, которому дали волю, конечно, и вырвался из отведенных пределов. Теперь в России жить нельзя. Все идет чертовски плохо, и партия красных господствует в Петербурге. Партия красных во главе с красным министром». Намек на румянищего Солонского был всеми понят. «Ах, как верно, — говорил покойный граф Уваров, — что наши революционеры будут в красных и синих лентах. Я отказался войти в их редакционный комитет, — сказал граф Александр Алексеевич Бобринский. — Это непростой вопрос, — важно произнес граф Панин. — У меня есть убеждения, и убеждения твердые, но по долгу верноподданнической присяги я считаю себя обязанным прежде всего узнать взгляд государя-императора. И если вижу, что государь смотрит на дело иначе, чем я долгом считаю тотчас отступиться от своих убеждений и действовать даже совершенно наперекор, с той и даже большей энергией, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями. Лукавый Дубельт улыбнулся в усы, дамы неодобрительно взглянули на твердого графа, но промолчали.